Глава первая. История открытия лимфатической системы. Представьте эпоху, когда анатомы соревновались за признание, любые важные открытия оглашались в присутствии королей, а тайны человеческого тела открывались медленно, словно захватывающий детектив. Наша история начинается в середине XVII века. В Европе подходит к концу 30-летняя война. Франция сражается с испанскими Габсбургами, Португалия отстаивает независимость от испанской короны, и в это время ученые-анатомы борются за первенство в изучении одной из самых загадочных систем организма человека. Что к XVII веку европейская медицина знает о лимфатической системе? Прямо-таки скажем, немного. Второе тысячелетие в Европе главенствует анатомия Галена. Это римский врач и философ II века нашей эры, чьи исследования и труды по анатомии лежали в основе медицины вплоть до эпохи Возрождения. Гален был поистине образованным и талантливым ученым, которого ограничивал только один нюанс – запрет вскрывать человеческие тела. Поэтому он исследовал анатомию животных, в основном обезьян, собак и свиней. Это привело к ряду ошибок, однако его взгляды все равно оказали огромное влияние на развитие медицины. Анатомия Галена. Кровеносная система. Гален полагал, что в организме существует два типа крови, которые циркулируют в отдельных системах. По его представлениям, питательная кровь производится в печени и распространяется по венам, а жизненная кровь образуется в сердце и разносится по артериям. Он также считал, что кровь не циркулирует по замкнутому кругу, как это известно сейчас, а движется от органов производства к тканям, где постепенно поглощается. Функции сердца и легких. Гален полагал, что легкие играют роль в охлаждении сердца, которое, по его мнению, выделяет тепло. Он считал, что легкие помогают распределению жизненной крови, однако представления о роли кислорода отсутствовали. Он также считал, что артериальная кровь содержит пневму, жизненную силу, которая образуется в сердце, а затем через артерии разносится по телу. Нервная система и мозг. Гален сделал значительный вклад в понимание нервной системы, доказав, что мозг, а не сердце, управляет движениями и чувствами. Он был одним из первых, кто различал моторные и сенсорные нервы, определяя их функцию. Однако он считал, что нервная система управляется животной пневмой, которая якобы передается через нервные каналы. Печень и ее функции. Гален придавал большое значение печени, считая ее главным органом, производящим кровь и контролирующим рост и питание организма. Его мнение об огромной роли печени было ошибочным с позиции современной физиологии, но он первым выделил ее как орган, отвечающий за важные процессы метаболизма. Что касается лимфатической системы, она была практически неизвестна Галену, и в его анатомических работах не выделяется как отдельная структура. Он знал о существовании крупных сосудов, в том числе грудного лимфатического протока, которые позже были признаны частью лимфатической системы, однако не понимал, что они выполняют другие функции и не участвуют напрямую в транспортировке крови. Таким образом, знания о медицине, актуальные на начало XVII века, содержали критические неточности в понимании работы кровеносной и лимфатических систем. Ситуация кардинально изменится, когда анатомы, такие как Томас Бартолин и Улов Рудбек, описали лимфатические сосуды и осознали их независимость от кровеносной системы. Они впервые показали, что лимфатическая система выполняет отдельные функции и транспортирует лимфу, а не кровь. А началось все с белой крови. Препарируя лошадь, римский врач эпохи Возрождения Бартоломео Евстахий обнаружил в грудной полости необычную белую вену, которая питала туловище. Это оказался грудной лимфатический проток, крупнейший сосуд лимфатической системы. Но что это за структура? Зачем она нужна? И есть ли она у человека? Оставалась загадкой. Загадкой, которую словно в лучших детективных традициях пытались разгадать несколько ученых, не зная друг о друге. Считается, что открытию лимфатических сосудов у человека мир обязан датскому анатому Томасу Бартолину, ученому, которого медицина чуть не потеряла. Университет Копенгагена, где он строил карьеру, не смог предложить ему должность на медицинском факультете, и Бартолин стал профессором философии, или, как тогда говорили, красноречия, затем математики. И лишь в 1649 году он получил должность профессора анатомии. Почти одновременно с Бартолином над исследованием лимфатических сосудов работали молодой французский врач Жан Пеке из университета Монпелье, который в итоге нашел грудной лимфатический проток у человека, а также шведский анатом Улов Рудбек. Сегодня автором научного открытия считается тот, кто первым опубликовал в открытом доступе или на страницах научного издания свою теорию. А 400 лет назад было достаточно продемонстрировать находку перед университетом, иностранными врачами и королевским двором. Улов Рудбек, нашедший лимфатические сосуды раньше Бартолина, сделал именно это. Однако Бартолин закрепил свое имя в истории, написав книгу «Лимфатические сосуды, недавно открытые». Именно его теперь считают первооткрывателем. Эта история напоминает, любое открытие лучше не только демонстрировать, но и записывать, будь то книга или хотя бы статья. Атлас Сапи. Следующий шаг в разгадке тайны белой крови сделал французский врач Мари Филибер Констан Сапи, который в 1874 году издал «Атлас лимфатических сосудов и узлов», впервые объединив знания о лимфатической системе в полноценный анатомический справочник. «Атлас Сапи», официально озаглавленный как «Анатомия, физиология, патология лимфатических сосудов человека», и позвоночных, представлял собой тщательно выполненное иллюстрированное руководство по лимфатическим сосудам и узлам у человека и некоторых позвоночных. Атлас включал детальные рисунки, показывающие, как эти сосуды распределены по всему телу, особенно в областях, где они собираются в узлы, таких как подмышки, пах, шея и грудная клетка. Впервые в медицинской литературе была представлена структурированная карта лимфатических путей и узлов. Одним из ключевых вкладов Сапи стали так называемые линии Сапи, условные границы, разделяющие тело на асимметричные зоны, каждая из которых дренируется в определенные лимфатические узлы. Они проводились вертикально по средней линии тела и горизонтально вокруг талии, выделяя 4 зоны дренажа. От каждой половины туловища лимфа поступала в подмышечные или паховые узлы. Сапи также углубился в изучение роли лимфатических узлов, предположив, что они фильтруют лимфу и защищают организм от патогенов. Его труд способствовал развитию знаний о лимфатических узлах как важнейших элементах иммунной системы. Работа Сапи на долгое время установила канон для анатомов и врачей, а его атлас был принят как важнейший источник знаний. В течение более чем 100 лет его выводы оставались основой представлений о лимфатической системе и ее дренажных функциях. Однако современные исследования, основанные на новых методах визуализации и хирургических данных, показали, лимфатическая система сложнее и асимметричнее, чем считал Сапи. Сегодня известно, что лимфатические сосуды могут пересекать линии Сапи, а правая и левая стороны системы значительно различаются. После него анатомы сделали еще много открытий. Клапаны, состав лимфатической жидкости, связь лимфатической системы с кровеносной. Однако даже сегодня лимфатическая система остается одной из самых малоизученных систем организма. Если вы увлекаетесь медициной и мечтаете оставить след в истории, лимфатическая система – одна из тех областей, где еще есть место для открытий.